Глава 12. Возвращение Зигфрида. Ленинград, июль 1942 года. В подвал вела узкая лестница, на ступенях которой сложно было разминуться двоим. Разговоры о восьми подземных этажах, разумеется, оказались вымыслом досужих обывателей. Большой дом стоял слишком близко к Неве, чтобы зарываться глубоко в землю. Командос спустились на три пролета вниз и оказались перед выкрашенной коричневой краской металлической дверью. Табличка на ней извещала, что за дверью находится спецхранилище. Для того, чтобы открыть замок спецхранилища, Хагену потребовалось 3 минуты. Бруно щелкнул выключателем, и под низким сводчатым потолком загорелись зарешеченные лампочки. За дверью располагался еще один пост охраны. Простой фанерный стол, стул, ящик с ключами на некрашенной цементной стене. На посту никого не было. «Если у русских везде такой бардак», — хмыкнул Хаген, — «то, пожалуй, надо предложить папе Отто выкрасть из Кремля Сталина». «В эти подземелья никто по своей воле не спускается», — сказал Раухер. «Говорят, тут где-то есть подвал с огромной электрической мясорубкой, куда кидают трупы тех, кто не выносит пыток, а кровь по специальной трубе сливает в Неву, отчего вода приобретает красноватый оттенок». «Хватит болтать», — перебил его Рольф. «Нам надо найти этот чертов ящик, и чем быстрее мы его найдем, тем больше у нас шансов выбраться отсюда живыми и невредимыми». В личном деле Льва Гумилева, которое, как и предполагал Морозов, обнаружилось на той же полке, что и дело его расстрелянного отца, говорилось, что изъятые у него вещественные доказательства были переданы в спецхранилище и находились в ящике М58/77. К счастью, долго искать спецхранилище не потребовалось. Там же в архиве обнаружился подробный план большого дома, датированный 1934 годом. В спецхран можно было спуститься со второго этажа левого крыла по специальной лестнице. Само хранилище было оборудовано в подвале, напоминавшем средневековые винные погреба. Вдоль стен тянулись одинаковые металлические шкафы, выкрашенные грязно-зеленой краской. Шкаф, обозначенный М0-100, нашли довольно быстро. Хаген вскрыл его очередной отмычкой из своего универсального набора. На одном из выдвижных ящиков стояла маркировка М58/77. «Вот оно!» — удовлетворенно сказал Рольф. Он вытащил ящик и вытряс его содержимое прямо на пол. Шкатулка из светло-желтого дерева, нефритовые четки, тетрадь в черном коленкоровом переплете, небольшой бархатный мешочек. Рольф развязал тесенки мешочка, и на ладони ему выпала фигурка из похожего на серебро металла, изображавшая попугая. «Бруно!» — велел командир команды Кугель. «Собирай все это барахло живо! Мы нашли то, что было нужно папе Отто!» Сержант госбезопасности Андреев, возвращавшийся на свой пост после отмены воздушной тревоги, заметил полоску света, пробивавшуюся из-под двери хранилища. «Опять выключить забыл», — с досадой подумал он. Андреев не любил дежурить в спецохране. Там было жутковато, и все время слышались какие-то шорохи и стуки. Пожилые охранники рассказывали страшные байки о призраках, бродящих в ночи по подвалам большого дома. Но Леха Андреев, парень молодой и закончивший ФЗУ, в эти россказни не верил. Однако, подойдя к двери, он явственно услышал доносившиеся из-за нее голоса. Если бы сержант был трусом, он бы постарался бесшумно подняться обратно по лестнице и вызвать подкрепление. Но на свою беду Леха Андреев трусом не был. Он вытащил из кобуры табельный наган и распахнул дверь спецхранилища. Он увидел двух красноармейцев и одного штатского, стоявших около шкафа в секции «М». Дверцы шкафа были распахнуты. Сидевший на корточках красноармеец перекладывал свой вещмешок, содержимое одного из ящиков. Второй красноармеец и штатский смотрели на дверь, в проеме которой стоял он, сержант Андреев. «А вот и дежурный», — сказал рослый красноармеец с погонами лейтенанта. «Что ж вы, товарищ дежурный, оставляете свой пост? За такое и под трибунал пойти недолго». «Стоять!» — крикнул Андреев, наводя на лейтенанта наган. «Руки вверх! Не двигаться!» Он прекрасно знал, что никаких посторонних помещений спецхранилища быть не должно, и даже если он по случайности не погасил в спецхране свет, то уж забыть запереть дверь на замок он не мог ни при каких обстоятельствах. «Ладно, ладно», — миролюбиво улыбнулся лейтенант, поднимая руки. «Не надо так нервничать, товарищ. У меня есть пропуск, подписанный самим товарищем Ждановым». Он попятился назад, будто пытаясь спрятаться за спину штатского. «Я сказал не двигаться», — рявкнул Андреев, рефлекторно делая шаг вперед. Он перешагнул порог и целился лейтенанту в плечо. «Всем лечь на землю живо!» Боковым зрением он заметил какое-то движение справа, но среагировать уже не успел. Спрятавшийся за дверью Хаган со всей силой ударил его по затылку рукояткой своего Вальтера. Наган в руке сержанта дернулся и выстрелил. Пуля ушла в бок и, срикошетив от железного шкафа, оцарапала Раухеру ногу. Хаген прыгнул сержанту на спину и выбил у него револьвер. Подоспевший Рольф одним ударом ноги сломал Андрееву шею. «Расслабились, дурачье», — бросил он. «Один лопоухий солдатик чуть нас всех не положил». Бруно лихорадочно запихивал в вещмешок содержимое ящика М58/77. А Раухер, закатав штанину, пытался перевязать царапину носовым платком. «Нет времени!» Рольф схватил его за плечо и подтолкнул к двери. «Уходим! Быстро!» Перед тем, как покинуть хранилище, Хаген подтащил мертвого сержанта к стулу и усадил так, что издали его можно было принять за спящего. Обратный путь занял у группы «Кугель» 15 минут. Команды справились бы и быстрее, но их тормозил хромающий Раухер. Царапина, полученная им, была неглубокой, но очень болезненной. Морозов скрипел зубами и сдавленно стонал, вызывая у Рольфа сильное желание свернуть ему шею. К счастью, они не встретили больше ни одного человека. Глухие стены подземного хранилища надежно гасили все звуки. И единственный выстрел, который успел сделать сержант Андреев, так и остался неуслышанным. «Представляю, как русские удивятся», — сказал Рольф, когда они вылезли на улицу через заклеенное газетами окно. «Наверняка НКВД еще никто и ни разу не грабил». «Ну, теперь-то ваше задание выполнено», — спросил сквозь зубы Раухер. «Мы можем отправляться назад?» «Терпение», — ответил Рольф. «Время, конечно, не ждет, но лезть в пекло, не подготовившись как следует, неразумно. Нам нужно кое-кого, кое о чем предупредить». Ради штаба 20-й моторизованной дивизии Гельмут Хазе заступил на дежурство в точном соответствии со списанием в полночь по местному времени, а спустя 3 часа его скрутило сильнейшей желудочной коликой. Хазе и раньше страдал несварением желудка, вызванным простой варварской пищей, которой ему приходилось питаться в московской Дубровке: парное молоко, репа, сало. Все это не слишком способствовало здоровому пищеварению. Многие знакомые Хаза решали эту проблему, потребляя огромное количество деревенского самогона, но Хаза был убежденным трезвенником. Приступ был так силен, что радист свалился со стула и принялся кататься по полу, задевая ногами мебель. На шум прибежал дежурный по штабу дивизии, который тут же сориентировался в ситуации и вызвал врача, майора медицинской службы Эрнста Хашке. Хашке быстро осмотрел больного, и уверенно поставил диагноз — острый аппендицит. Хаза перенесли в помещение полевого госпиталя и стали готовить к операции. А его место у приемника занял отдыхавший после своей смены радист разведывательного батальона 20-й дивизии Ганс-Граф. Граф был отличным солдатом и опытным радистом, но, к сожалению, ничего не знал об инструкции, касающейся позывного «Зигфрид возвращается». Линия фронта к востоку от Ленинграда проходила по излучине Невы. Шлиссельбург был в руках немцев. Но небольшой плацдарм на левом берегу реки, получивший название «Невский пятачок», 7 месяцев удерживался советскими войсками. Пятачок был действительно крайне невелик. 2 километра в длину и меньше километра вглубь от береговой линии. Но Красная Армия вцепилась в него мертвой хваткой. Отсюда планировалось вести наступление для соединения с войсками Волховского фронта и прорыва блокады. Однако силы были слишком неравны, и в конце апреля 1942 года советские части отступили с левого берега, заняв позиции в районе Невской Дубровки. На господствующих на левом берегу высотах закрепилась немецкая артиллерия. Именно этот участок фронта, ставший могилой для 200 тысяч советских и 50 тысяч немецких солдат, выбрал Отто Скорцени в качестве коридора для возвращения группы «Кугель». Решение могло показаться парадоксальным, но только на первый взгляд. Интенсивность немецкого огня и высокий уровень потерь среди советских частей, удерживающих правый берег Невы, почти автоматически означали низкий уровень контроля со стороны НКВД. Если человека, двигавшегося в направлении Ладоги, проверяли на каждом шагу, то смертников, отправлявшихся в Невскую Дубровку, вряд ли проверяли вообще. Пересечь Неву в этом месте было практически невозможно. Немецкая артиллерия немедленно открывала шквальный огонь при каждой попытке установить переправу. Поэтому для всех, кто пытался покинуть город в этом направлении, дорога заканчивалась на правом берегу Невы. Дальше начиналась территория смерти. Трижды передав в эфир позывной «Зигфрид возвращается», Рольф разбил рацию несколькими выстрелами из Вальтера. Затем обошел особняк, методично поливая бензином шторы и мягкую рухлядь, разбросанную по комнатам. «Никогда не оставляйте следов, старина», — подмигнул он Раухеру. «Хотя мы и так порядочно наследили, оставив в подвале этого идиота-сержанта». Он критически оглядел Морозова с ног до головы. Раухер выглядел довольно жалко. Перевязанная лодыжка, порванный пиджак, 3-дневная щетина. Зато во рту неизменная мятая папироса. «Вам надо будет достать солдатскую форму», — сказал ему Рольф. «И хотя бы какие-то документы». «У меня есть прекрасные документы», — возразил Морозов. «Я с этими документами жил тут 6 лет». Рольф улыбнулся. Но на этот раз его улыбка показалась Раухеру улыбкой тигра. «Мы собираемся проникнуть на передовую», — снисходительно объяснил он. «Штатским там не место». «И где же мы достанем солдатскую форму?» — подозрительно спросил Морозов. И ему все больше казалось, что диверсанты воспринимают его как досадную помеху, и что они с удовольствием бросят его на произвол судьбы при первой подвернувшейся возможности. «Может быть, отсутствие формы — это только предлог для того, чтобы его здесь оставить?» «Убьем кого-нибудь», — равнодушно пожал плечами Бруно. «Кого-нибудь похожего на вас». Раухера передернуло. Он был кабинетным разведчиком и чурался насилия. Когда Рольф на его глазах сломал шею мальчишке-сержанту, его чуть не вывернуло наизнанку. Командос, которых он уже не воспринимал как своих спасителей, легко говорили об убийстве. И еще легче убивали. На мгновение у него мелькнула сумасшедшая мысль — убежать. Незаметно отстать от группы. Исчезнуть в проходных дворах. Возможно, еще вчера он бы так и сделал. Но после того, что диверсанты не без его помощи натворили в подвалах большого дома, оставаться в Ленинграде было бы безумием. «Надеюсь, мне не нужно будет принимать в этом участие?» — спросил он тихо. Команды переглянулись и рассмеялись. «Нет», — ответил Хаген. «Вам не о чем беспокоиться, если только вы не боитесь носить сапоги мертвеца». Следующий час был самым длинным в жизни Раухера. Они с флегматичным долговязым Бруно сидели в пропахшем бензином особняке и ждали, когда вернутся Рольф и Хаген. Бруно предложил Раухеру перекинуться в картишки, но разведчик, которого била нервная дрожь, отказался. Команды свернулись, неся с собой завязанную в узел солдатскую форму и документы на имя Варенцова Петра Федотыча, русского, 1904 года рождения. С фотографии глядело на Раухера туповатое лицо лысого, невзрачного человечка. «Неужели я похож на этого недоноска?» — подумал Морозов. «Варенцов, конечно, был не такой упитанный, как вы», — усмехнулся Рольф. «Но вряд ли кто станет обращать на это внимание. А вот с шевелюрой вам придется проститься». Он вытащил из кожаного чехла опасную бритву. Раухер отшатнулся. «Вы же не собираетесь брить меня этим?» Рольф серьезным видом кивнул. «Он меня зарежет в панике», — подумал Морозов. «Перехватит за горло, как барана, и полоснет бритвой по артерии». Он вскочил и отбежал к стене. «Нет, я не хочу. Вы мне всю голову изрежете». Команды расхохотались. Рольф, продолжая смеяться, сложил бритву и кивнул Хагену. «Пожалеем нашего друга. У тебя ведь была с собой машинка?» «Да», — ответил Хаген, проведя ладонью по своему короткому ежику. «В отличие от некоторых, я всегда слежу за своим внешним видом». «Только побыстрее», — велел Рольф. «Нам нужно успеть добраться до Невской Дубровки до наступления темноты». Второй раз капитан Шибанов пришел в себя к вечеру. Он понял это по дымному оттенку солнечных лучей, падавших на его койку. Голова болела так, будто он выстоял несколько раундов против Николая Королева, будучи связанным по рукам и ногам. «Какой сегодня день?» — прохрипел капитан в пространство. «Понедельник с утра был», — сказали ему. «Врача позовите!» «Эй, сестричка!» — закричал кто-то. «Капитан врача требует!» На Шибанова вдохнуло крахмальной свежестью, и он увидел склонившееся над ним миловидное лицо черноволосой медсестры. К сожалению, это была не Катя. «Вам нельзя разговаривать», — строго сказала сестра. «Врач осмотрит вас завтра утром во время обхода». «Слышь, чернявая!» — с усилием проговорил Шибанов. «У меня срочное спецзадание. Мне в управление НКВД надо, на Литейный, а вы меня в госпитале вашем мурыжите». «Тише!» — медсестра приложила палец к губам. «У вас тяжелейшая контузия. Вам нельзя двигаться. Сегодня утром вы уже пытались встать. И чем это закончилось?» «Сейчас я вам укольчик сделаю, и вы заснете. А утром доктору все расскажете». «Какой нахрен укольчик?» — рявкнул капитан, приподнимаясь на локтях. Голова отозвалась ярко-белой вспышкой боли, но никакого кружения разноцветных пятен больше не было. «Говорят же, мне на Литейный по делу, срочно!» Чьи-то сильные руки уперлись капитану в плечи и уложили его обратно на подушку. Что-то острое кольнуло его в бедро, и сейчас же вверх по позвоночнику прокатилась теплая и мягкая волна, смывшая все мысли и тревоги. «Ну и ладно», — подумал Шибанов, закрывая глаза. «Все равно на день рождения я уже опоздал». «Вот ваша Дубровка!» — закричал водитель Студебеккера, тормозя около разрушенного прямым попаданием тяжелого артиллерийского снаряда дома. «Километры по тропинке протопаете и на месте». Четверо красноармейцев выбрались из кузова. Высокий здоровяк с погонами лейтенанта подошел к кабине и протянул водителю банку тушенки. «Держи, земляк!» «Выручил разведку!» Водитель рассмеялся и дал газу. Студебеккер, пыля по разбитой дороге, умчался в сторону Кузьминки. «Зачем вы отдали ему консервы?» — недовольно проворчал Раухер. «Он бы и так нас довез». «Лишний груз», — ответил Рольф. «Не переживайте. Если все пойдет по плану, сегодня ночью вы будете обжираться сардинами в масле». Командос зашагали по дороге, указанной водителем. Впереди в малиновом закатном небе поднимались дымные султаны пожаров. «Легенда такая», — сказал Рольф, оборачиваясь к Раухеру. «Мы специальный отряд радиоразведки, который должен установить на левом берегу Невы несколько радиомаяков. Необходимые для этого предписания у нас есть. Вы, Петр Федотович, в эту легенду не вписываетесь». «Согласно вашим документам, вы боец 3-й гаубичной батареи 70-й стрелковой дивизии. Делать на том берегу вам нечего. Поэтому, пока мы будем договариваться с командованием и готовиться к переправе, вы должны сидеть тихо и не высовываться». «Как же вы меня заберете?» «Переправляться все равно будем ночью. В темноте вам нетрудно будет пробраться в лодку незамеченным. Главное, чтобы вас не обнаружили раньше. Вдруг вам встретятся друзья покойного товарища Варенцова». «Спрятаться я смогу», — сказал Раухер, подумав. «Но как же мне дать вам знать, где именно я спрячусь?» «Вы умеете кричать «выпью»?» — поинтересовался Бруно. Раухер растерянно помотал головой. «Жаль, очень жаль». «Брось свои шуточки, Бруно», — сказал Рольф. «Этот вопрос решается просто. Мы спрячем нашего друга сами, и ему останется только просидеть в своем укрытии несколько часов». «Но вы точно вернетесь за мной?» — с тревогой спросил Раухер. Рольф посмотрел на него долгим взглядом. «Знаете, дружище, если бы мы хотели вас бросить, проще всего было бы оставить вас там, в горящем доме. А теперь не задавайте больше вопросов и молча выполняйте все мои приказы, ясно?» Раухер кивнул. Он вспомнил, как пылал подожженный диверсантами особняк. Там вместе с расстрелянной Рольфом рацией сгорели документы на имя Николая Леонидовича Морозова. Дороги назад у него не было. «Мы сделаем крюк и обойдем поселок с севера», — сказал Рольф. «Переправляться все равно будем ниже по течению». Уже почти стемнело. Ветерок, дувший со стороны реки, приносил запахи железа и бензиновой гари. Время от времени на западе бухали тяжелые гаубицы и отрывисто лаяли зенитки. «Тихо сегодня», — заметил Раухер. Рольф хмыкнул. «Зигфрид возвращается». Раухеру нашли укрытие в пустом лодочном сарае, неизвестно каким чудом уцелевшим в километре к северу от Невской Дубровки. Он забился в самый темный угол, накрылся какой-то вонючей рогожкой, а Бруно и Хаган завалили его гнилыми досками и рваными рыболовными сетями. В этом убежище Раухер просидел 4 часа. Страх понемногу отпускал его. Самое худшее было позади, Им удалось выбраться из Ленинграда. Там в городе властвовала всемогущая тайная полиция. Здесь, на передовой, действовали совсем другие законы. И хотя они были почти непонятны Раухеру, он нутром чувствовал, что тут безопаснее. Раухер использовал доставшиеся ему 4 часа вынужденного безделия с толком. Он отдирал от себя крепко приросшую шкуру Николая Морозова и пытался привыкнуть к новому образу. Вживаться в роль недалекого русского солдатика не хотелось, но он утешал себя тем, что это ненадолго. Уже к утру он сможет окончательно расслабиться и стать самим собой. Неторопливо текли минуты. Время от времени с левого берега лениво стреляло тяжелое орудие, и пол, на котором скорчился немецкий разведчик, начинал ходить ходуном. Затаившись в темноте пропахшего рыбой сарая, Раухер медленно превращался в бойца гаубичного батальона Петра Варенцова. Рольф вернулся за ним в 2 часа ночи. Луч его фонарика скользнул по дощатой стене сарая и уперся в бесформенную кучу сетей и деревянных обломков, громоздившуюся в дальнем углу. «Эй, Петр Федотыч!» — позвал он негромко. «Вылезайте! Пора возвращаться на родину!» У полусгнившего причала темнела большая резиновая лодка, в которой сидели Бруно и Хаген. Бруно протянул Раухеру руку и помог спуститься в лодку. На дне лежали завернутые в бумагу металлические штыри. «Радиомаяки», — объяснил Хаген. «Когда доплывем до середины реки, сбросим их в воду». «Настоящие?» — спросил Раухер. Хаген коротко мотнул головой. «Металлолом». Все прошло на удивление гладко. Рольф спустился в лодку и оттолкнулся веслом от причала. Оказывается, где-то ниже по течению уже работает одна русская разведгруппа. Так что комполка решил, что мы присланы им в помощь. Лодку нам выдали без звука. «Надо будет сразу сообщить нашим», — озабоченно сказал Раухер. «Ну вот вы и сообщите», — усмехнулся Рольф. «А нас ждут дела поважнее». Они отплыли 20 метров от берега, и Рольф приложил палец к губам. «А теперь тихо. Если мы будем орать на всю Неву, русские могут заподозрить неладное». Капрал разведывательного батальона 20-й моторизованной дивизии Вилли Шнайдер по прозвищу Кузнечик лежал в прибрежных кустах и внимательно изучал противоположный берег Невы. Громоздкий прибор ночного видения, крепившийся к его шлему и известный в профессиональных кругах как стаканы Холста, придавал ему сходство с огромным насекомым с фасеточными глазами. Прозвище «Кузнечик» Шнайдер получил именно из-за этого прибора. В окуляры стаканов было видно, как от правого берега Невы отделился темный продолговатый предмет. Скорее всего, малая десантная лодка. Складные понтоны НЛП были длиннее почти в 2 раза. Лодка довольно быстро продвигалась на середину реки. Вилли удивился. После того, как русские отступили с Невского пятачка в конце апреля, они редко предпринимали попытки вернуться на левый берег. Им было прекрасно известно, что немцы наладили на своем берегу превосходную систему слежения, одним из элементов которой являлся наблюдательный пункт капрала Шнайдера. «Может быть, это отвлекающий маневр?» — подумал Кузнечик. Впрочем, времени на раздумья не было. Шнайдер змеей скользнул в высокой траве к скрытой за бугорком переносной рации, нацепил эбонитовые наушники и вызвал дежурного радиста штаба 20-й дивизии. «Гельмут», — сказал он, — «Иваны задумали нанести нам визит. Они переправляются на лодке в квадрате Б-4. Пусть наши корректировщики ими займутся». «Вас понял», — отозвался радист, — «только это не Гельмут, а Ганс. Гельмута режут наши эскулапы в полевом госпитале». Именно в это время Гельмут Хазе пришел в себя после лошадиной дозы хлороформа и, скрипя зубами от боли в только что зашитом животе, закричал: «Кто-нибудь! Предупредите радиста о возвращении Зигфрида!» Лодка отдалилась уже на 200 метров от берега, когда Рольф скомандовал: «Железо в воду, только тихо!» Бруно и Хаген принялись вытаскивать завернутые в бумагу металлические пруты и опускать их в воду. Один из прутов все-таки выскользнул у них из рук и с довольно громким плеском упал за борт. «Тихо, бараньи головы!» — выругался Рольф. Внезапно с левого берега ударил ослепительный луч прожектора. Он пополз по антрацитовым волнам, неумолимо приближаясь к носу лодки. В следующую секунду ночную тишину распорол оглушительный свист, и в 50 метрах от лодки взметнулся огромный фонтан воды. Взмыленный вестовой ворвался в здание штаба 20-й моторизованной дивизии и, прогрохотав сапогами по коридору, распахнул дверь аппаратной. «Сержант!» — крикнул он Гансу графу. «Вы получали позывной? Зигфрид возвращается!» Граф медленно повернулся к вестовому. Глаза у него были красные от недосыпания. «Да, еще утром я доложил о нем старшему офицеру связи». «Немедленно доложите унтер-офицеру Буфу!» — скомандовал вестовой. «Это условный сигнал, о котором вас должен был предупредить Гельмут Хазе!» «Есть доложить Буфу!» — пожал плечами граф и потянулся к рации. В течение нескольких секунд на лодку, в которой плыли Командос и Раухер, обрушился настоящий огненный ад. «Это русские?» — крикнул Бруно. «Нет!» — заорал в ответ Рольф. «Стреляют с нашего берега!» Прямо по курсу лодки в воде разорвался гаубичный снаряд. Шипящая стена воды подкинула лодку на несколько метров и, шутя, вышвырнула из нее людей. «Ныряем!» — скомандовал Рольф. Бруно и Хаген синхронно ушли в глубину. Рольф обернулся к Раухеру и схватил его за руку. «Нам надо погрузиться метров на 10. Сможете?» «Не знаю!» — крикнул разведчик. «Я никогда не пробовал нырять так глубоко!» «Плывите за мной!» — скомандовал Рольф. «Постарайтесь набрать побольше воздуха и сильно работайте ногами!» «Ну, пошли!» Он отпустил Раухера и, перевернувшись, вертикально ушел под воду. Раухер заметил, что вещмешок, в котором находились украденные в большом доме предметы, по-прежнему был у Рольфа за плечами. Последовать за Рольфом он не успел. В следующее мгновение над головой у Раухера что-то грохнуло, и он ослеп от выжигающей сетчатку белой фосфорной вспышки. «Группы «Север», «Юг» и «Центр»!» — торопливо скомандовал унтер-офицер Вальтер Буф, выслушав сбивчивый доклад радиста. «Прекратить огонь по цели в квадрате Б-4! Повторяю! Немедленно прекратить огонь по цели в квадрате Б-4!» Рольф, Бруно и Хаген выбрались на крутой левый берег Невы спустя 10 минут после окончания обстрела. Их шатало, как моряков после сильного шторма. Бруно склонился над прибрежным кустом, и его вырвало. «Все целы?» — хрипло спросил Рольф. «Меня, кажется, осколком зацепило», — прыгающим голосом отозвался Хаген. «Где-то под лопаткой». Рольф подошел к нему и распорол ножом советскую гимнастерку. «Ерунда», — сказал он, — «царапина». «А где наш смелый друг?» — спросил Бруно, оглядываясь. «Боюсь, он утонул». Рольф посмотрел на противоположный берег, над которым плясали лучи прожекторов. «Что ж, по крайней мере, он отдал свою жизнь не напрасно». «Руки вверх!» — скомандовал чей-то властный голос с нависающего над рекой обрыва. «И без глупостей вы окружены!» Команда послушно подняли руки. «Приятель», — сказал Рольф, — «если бы ты только знал, как я рад слышать настоящую немецкую речь! Можете брать нас в плен, только передайте командующему дивизии, что Зигфрид наконец вернулся к своей Кримхильде со свадебными дарами». В нескольких километрах ниже по течению разведгруппа второй ударной армии, проводившая рекогносцировку для готовящегося наступления на Синявинские высоты, возвращалась на правый берег Невы. «Подуспокоились фрицы-то», — заметил старшина Сухоручка, кивая в направлении позиции немецкой артиллерии. «А то как начали лупить, я уж думал, нас засекли». «Сопли пусть сначала подберут», — хмыкнул сержант Басавридис, три поколения предков которого были черноморскими контрабандистами. «Смотрите, что там в реке плывет?» Темный предмет приближался. Разведчики перестали грести и вскоре увидели, что течение несет на них обломок понтона, на котором, раскинув руки, лежит человек. «Надо вытащить», — сказал Сухоручка. «Вдруг он еще живой?» Все посмотрели на командира. Лейтенант Волков едва заметно кивнул. «Вытаскивайте, только тихо». Из ушей человека текла кровь. Кусок гимнастерки на правом боку был выдран вместе с кожей, а его пальцы намертво вцепились в кусок дерева. Но он был еще жив. Когда Сухоручка и Басавридис все-таки разжали ему пальцы и втащили в лодку, человек открыл глаза и прохрипел: «Товарищи, я свой! Свой!» «Да уж видим, что не немец!» — фыркнул Сухоручка. «Откуда ты, братское сердце?» 70-я стрелковая дивизия, одними губами ответил раненый. Третья гаубичная батарея, рядовой Варенцов. Это, наверное, новенький, сказал Басавридис. Им на днях пополнение с Вологды прислали. Ты Вологодский, что ли? А как в реке оказался? Раненый прикрыл глаза. Вологодский? Да, совсем уже беззвучно проговорил он. Мы понтон для гаубицы проверяли. Вот снарядом меня и шарахнуло. Спасите меня, товарищи. Это по ним, наверное, фрицы-то лупили, догадался Сухоручка. Тоже мне. Нашли время понтон испытывать. Раненый застонал и потерял сознание. «Повезло Вологодскому», — усмехнулся лейтенант Волков. «Сегодня в 7 на Большую Землю как раз борт улетает с ранеными. Может, ему местечко найдется». «Недолго же ты, рядовой Варенцов, Невский рубеж защищал». В 6 утра командующий 20-й механизированной дивизией вермахта генерал Эрих Яшке был разбужен ординарцем, доложившим ему о трех взятых в плен офицерах в советской форме, утверждающих, что они выполняют специальные задания главного диверсанта Рейха, оберштурмбанфюрера Отто Скорцени. «Они просили передать вам, что Зигфрид вернулся со свадебными подарками Кримхильде», — добавил ординарец. «Где они?» — рявкнул Яшке. «Задержанные находятся в комендатуре». Ординарец вытянулся в струну. «Их допрашивает майор Федерер». «К черту Федерера! Приведите их ко мне и распорядитесь, чтобы накрыли к завтраку стол. Белый хлеб, курица, помидоры и шнапс. Много шнапса. Парни это заслужили». Когда ординарец умчался выполнять приказ, Яшка снял трубку и попросил соединить его со штабом группы армии «Север» в Пскове. «Оберштурмбанфюрер», — сказал он, услышав на другом конце провода заспанный голос доктора Эрвина Гегеля. «Это генерал Яшка. Кажется, у меня для вас есть хорошие новости».